Вот что творилось в душе Марка, когда вдруг пришла телеграмма. Как один из тех взрывов, которыми отмечались дни в осажденном городе, не доверяя себе, он снова и снова перечитывал телеграмму. Возвращение, на которое он уже не надеялся, вызывало в его душе боязливую радость. Что ее вело сюда? Он не решался думать, что она приезжает ради него. Пережитые разочарования сделали его скромным. Он суеверно полагал, что самое надежное средство получить желаемое — это не ожидать его. Она-то не нашла сына на вокзале. Поезд опоздал на 8 часов. Он прибыл на Лионский вокзал в середине дня. Марк пришел и ушел, истомившись в бесконечном ожидании. Но ему не сиделось. Когда Анетта наконец приехала домой, она не застала его. Он только что снова побежал на вокзал. Она поднялась в свою квартиру и стала его дожидаться. Анетта была тронута, увидев, что Марк поставил в ее комнате цветы. Она села, прислонившись головой к спинке кресла. Разбитая усталостью, она прислушивалась к шумам на улице и в доме и впала в забытье. Сквозь дрему она услышала чьи-то шаги. Кто-то бегом поднимался по лестнице. Вошел Марк. У него вырвался крик радости. Анетта, улыбаясь, думала: «Так значит, он меня любит?» Она сделала усилие, чтобы встать, но ноги ее не слушались. Она протянула к нему руки. Он бросился к ней. «Ах, как я тебя ждал! Как ты доехала?» Анетта не отвечала. Она нежно проводила рукой по его щекам, волосам. Бросив взгляд на мать, он увидел на ее изнуренном лице выражение усталости и боли и инстинктивно понял ее состояние. Вопросы, замечания, готовые сорваться с языка, замерли. Обнимая мать, он поднял ее со стула. Какой он стал сильный! Она, как она была слаба! Анетта встала на ноги и, опираясь на сына, сделала несколько шагов к окну. В желтом свете сумерек ее лицо казалось особенно бледным. Марк сказал: «Надо сейчас же лечь». Она стала возражать, но голова у нее закружилась, и она позволила отвести, почти отнести себя на постель. Марк уложил ее, снял с нее ботинки, помог расстегнуть платье. Она уже не сопротивлялась. Хорошо было довериться кому-то, кто хотел за нее, кто любил ее. Кто любил ее... Значит, он любит ее. Как утомительно думать. Она отложила это на завтра. А Марк, может быть, обрадовался, что есть причина подождать с объяснениями. Но один неотступный вопрос мучил его, вертелся на кончике языка. Он еще не успел высказать его, как мать, улегшись, извинила за свою усталость. «Стыдно так нежиться, извини меня, мальчик. А ведь какая я была крепкая. Но сейчас просто не держусь на ногах, не спала несколько ночей подряд. Сядь здесь, расскажи, что ты делал сегодня, как там разминулись?» Он стал сбивчиво рассказывать о своей беготне взад и вперед. Она-то не следила за нитью этого рассказа, она даже перестала понимать слова, но звук его голоса баюкал ее. Глаза у нее слипались. Марк замолчал, поднялся, посмотрел на нее, нехотя отошел. Невысказанный вопрос все еще жег его. Он вернулся и нерешительно наклонился над спящей. Она открыла глаза. Неуклюже поправляя подушку, Марк вдруг выпалил: «На этот раз ты останешься со мной». Она не поняла и с удивлением взглянула на него. Он повторил, стараясь говорить непринужденно: «Ты останешься?» Она улыбнулась: «Останусь». И заснула. Марк, облегченно вздохнув, ушел. Дверь своей комнаты он оставил открытой. Он слышал ровное дыхание матери. Марк говорил себе: «Она здесь, она со мной, у меня есть время». В ту же ночь произошел налет вражеской авиации на Париж. Завыли сирены, и в доме начался обычный кавардак. Жильцы поднимались, спускались по лестнице. Марк вскочил с постели и подошел к матери. Она спала так крепко, что он не решался разбудить ее. Он думал: «Пусть себе бомбы падают, мы вместе». В те ночи, когда он был в квартире один, ему становилось страшно во время воздушных тревог, как он не храбрился. А теперь, почему? Он испытывал почти удовольствие. Наутро Сильвия, беспокоясь о нем, пришла его проведать. Узнав о приезде Анетты, она обозвала его поросенком. Он ревниво утаил от нее телеграмму, чтобы мать в первый день по приезде принадлежала всецело ему.